Глава 11. Русалка. Еринка замолчала и уставилась в одну точку, а я воспользовалась этим, чтобы перевести дух. Разжала кулаки, которые, оказывается, до этого сжимала с такой силой, что пальцы онемели, а ногти впились в ладони. К счастью, того, чего я боялась больше всего, Еринка не сказала. Бурхаев-старший при всей своей несомненной гнусности не изнасиловал ее. «Если только...» «Так ты согласилась все ему рассказывать про Яна?» Подруга молчала, и мне опять стало страшно. «Нет, не может моя Еринка оказаться настолько неразумной, чтобы не увидеть единственного правильного выбора». «Ты согласилась или нет?» Она отрицательно качнула головой, и мое сердце ухнуло в пустоту. «Я уже открыла рот, чтобы издать горестный вопль», когда подруга торопливо ответила. «Не сразу согласилась». Мой так и не прозвучавший возглас обернулся облегченным вздохом. Я уже собралась выразить это облегчение в словах, но Еринка вдруг заплакала. Тихо и безнадежно. Я сразу пересела к ней, обняла за плечи, и она уткнулась мне в плечо, вздрагивая всем телом. И сразу начала рассказывать. Торопливо, взахлеб, спеша выплеснуть накопившуюся боль. Бурхаев задал вопрос и выжидающе замолчал. Еринка стояла там же, посреди гостиной на ковре, зябко ежась и инстинктивно прикрывала руками обнаженную грудь. Она молчала, упрямо глядя в сторону, и повисшая между ними пауза начала угрожающе затягиваться. «Мне долго ждать!» Наконец, подчеркнуто терпеливо осведомился отец Яна, барабаня пальцами по диванному валику. Еринка не ответила. Согласиться на первый вариант она не могла, на второй — не хотела. И молчание сейчас казалось ей единственным приемлемым вариантом, который, по крайней мере, даст ей чуть-чуть времени, маленькую отсрочку перед неизбежным. Но Бурхаев не позволил ей воспользоваться этой отсрочкой. Он не стал больше ничего спрашивать, не стал ждать. Вместо этого, раздраженно крякнув, поднялся с дивана, тяжело ступая, подошел к моей подруге и схватил ее за руку. В первый момент застигнутая врасплох Еринка не сопротивлялась, позволила подтащить себя к дивану, швырнуть на него лицом вниз, и только уткнувшись носом в бархатную обивку и услышав над собой тяжелое мужское дыхание, отчаянно рванулась, попыталась вскочить. Но сверху на нее уже навалилась сопящая, пахнущая алкоголем и табаком тяжесть, придавила, обездвижила. Грубые руки жадно зашарили по обнаженному телу. Еринка закричала. Без надежды на чью-то помощь, без желания просить о пощаде, но от непреодолимого отвращения, от несправедливости и безысходности. «Заткнись, мать твою!» прошипел Бурхаев-старший, силой вжимая ее лицо в диван. «Подумают, я тебя убиваю!» Лишенная возможности кричать и дышать, Еринка задрыгала ногами, пытаясь освободить хотя бы голову, суметь чуть-чуть повернуться, чтобы ухватить немного воздуха. Но Бурхаев навалился сильнее, стиснул в кулаке ее волосы. Перед глазами замелькали мутные пятна. Пульс уже гремел в ушах, а легкие мучительно сжимались. И в мечущемся Еринкином сознании вдруг мелькнула злорадная мысль о том, что задохнуться сейчас может и не худший финал истории. Еще немного потерпеть, и все кончится. Страшное останется позади. Она наконец-то обретет свободу и беспечно полетит прочь между Черным морем и Черным небом, оставив подонка Бурхаева с его, получается, впустую потраченными деньгами. И моя подруга уже почти не сомневалась в таком исходе, когда все неожиданно кончилось. Отец Яна отпустил ее голову, поднялся на ноги и, как ни в чем не бывало, принялся снова пить из бутылки. А Еринка осталась лежать навзничь, шумно глотая воздух, судорожно царапая ногтями обивку дивана. Потом свернулась калачиком, спрятавшись сама в себя, почти жалея о том, что не успела задохнуться. «Ну вот что!» Диван прогнулся. Бурхаев сел рядом с Еринкой, но на этот раз не прикоснулся к ней, а его голос снова звучал ровно и бесстрастно. «Дурака поваляли, и хватит. Свои условия я тебе озвучил. С тебя одно слово — да, и можешь выметаться. а попробуешь снова играть в молчанку, я тебе не только сегодня кузькину мать на всю ночь устрою, но и в ближайшие полгода разучишься ноги вместе держать. Я ведь могу тобой и друзей угощать. Условиями покупки это оговорено. Так что спрашиваю второй раз, третьего не будет. Сотрудничаем!» Еринка снова замолчала, страдальчески прикусив губу, а я почти простонала, не в силах больше выносить неизвестность. «Ну, ты согласилась? Ушла?» Кивок подруги стал лучшей новостью за весь этот сумасшедший день. С души посыпались камни. Я даже позволила себе улыбнуться. «Молодец! Надо было сразу!» Но Еринка уже снова плакала, и пришлось опять обнимать ее и гладить по волосам, и шептать что-то успокаивающее. Хоть я и не понимала, над чем она так убивается, если самого страшного не произошло. Конечно, бедняжка перепугана и расстроена, но это были не те слезы, какими оплакивают уже случившуюся беду. Подруга продолжала бояться чего-то в будущем и бояться настолько сильно, что не могла справиться с этим страхом. Я уже хотела начать мягко расспрашивать, когда Еринка заговорила сама. «Что мне теперь делать? Он же не отстанет! Он сказал, приедет весной, и я должна буду ему все про Яна рассказать!» Я пожала плечами. «Ну и расскажи. Ян его сын. Ему он все равно ничего плохого не сделает. А с тобой...» Еринка протестующе дернулась, высвободилась из моих объятий и непримиримо затрясла головой. «Ну нет! Если этот старый мудак думает, что запугал меня, то он идиот! Еще посмотрим! Вот я успокоюсь и придумаю, чтобы... Такое придумаю!» Я не на шутку встревожилась. «Ерин, не надо! Он мудак, конечно! Еще какой мудак, но это очень опасно! Не тебе с ним воевать. Просто сделай все, как он говорит. Ведь если узнает, что ты его за нос водишь, он может... Да что угодно может. Он тебя купил. И никто ему слова не скажет, если...» Выпалив последние слова, я осеклась от неожиданно пришедшей в голову жуткой мысли. Вдруг не все девушки, нашедшие последний приют в Русалкиной яме, отправились туда добровольно. А что? Очень удобно. Глубина сразу у берега. Груз на шею, толчок в спину. Вот тебе сразу и казнь, и похороны. Умоляюще посмотрев на Еринку, я уже собралась продолжить уговаривать ее не делать глупостей, но увидела на лбу подруги знакомую упрямую складочку и в отчаянии закрыла глаза. «Думает, самый крутой, да?» — бормотала Еринка уже сама себе. «Думает, все его боятся». В безнадежной попытке отвлечь ее от опасных мыслей, я озвучила то, о чем подозревала с той самой минуты, когда увидела на пасмурном пляже две слипшиеся в поцелуе огненно-рыжие головы. «Чего ты вообще так переживаешь за этого Яна? Влюбилась?» Еринка сразу вынырнула из своих мыслей, возмущенно вскинулась. «Еще чего? Он мне просто нужен. Сейчас. Выгоден». «Ну-ну». Скептически закивала я, глядя на предательские пятна румянца, вспыхнувшие на бледных щеках подруги. «А он где сейчас вообще? Почему вместо него отец был?» Еринка зло фыркнула. «Потому что старый хрен его на материк по каким-то делам сплавил. Все рассчитал, паскуда. Ян завтра приедет. Точнее, уже сегодня. И я к нему ночью пойду». «И...» С нажимом спросила я, имея в виду, собирается ли подруга следовать инструкциям Бурхаева-старшего. Но она, сморгнув последние слезы, превращаясь в прежнюю Еринку, уверенную и невозмутимую, ровно ответила. «И мне надо успеть выспаться. Утро вечера мудренее». С этим спорить я не стала. Сама чувствовала себя до нельзя вымотанной этим бесконечным днем. И уснула, несмотря на взвинченные нервы, почти сразу. Разбудили меня голоса соседок. Вернувшись с работы, Ася и Вика желали знать, как прошла первая Еринкина брачная ночь. И ради этого не постеснялись растолкать ее. Я не захотела участвовать в разговоре и не подала виду, что проснулась, лишь насторожила уши. Примечательно, что Еринка не растерялась даже с просонок. Ее голос звучал совершенно беспечно, словно и не было в ее жизни вчерашних тяжелых событий. Этим беспечным, чуть капризным голосом она пояснила, что ничего не было, что Брухаев купил ее не для себя, а для своего сына, которого сейчас нет на острове, и что звал только для того, чтобы посмотреть на приобретение вблизи, потому и отпустил так рано, что она точно не знает, когда приедет ее настоящий хозяин, и чтобы ее уже оставили в покое и дали поспать. Соседки таким рассказом вполне удовлетворились. Видимо, здесь не считалось чем-то удивительным, если мужчина покупал девушку кому-то в подарок. В следующий раз мы с подругой увиделись во время обеда, когда я вернулась с работы. Но и там нам не дали остаться наедине. Соседки опять поздравляли ее, на этот раз с молодым постоянником, что для Оазиса было редкостью. Я внимательно наблюдала за Еринкой и только удивлялась тому, как хорошо у нее получается изображать радостное оживление. Это даже показалось мне подозрительным. И едва мы вышли за порог, направляясь на занятия, я нетерпеливо спросила: «Ну, что ты надумала? Что будешь делать?» Подруга одарила меня ослепительной улыбкой, и мои подозрения усилились. «Нет». Я даже затопала ногами от бессилия. «Нет, не говори мне, что ты собралась воевать с Яновым отцом! Он же тебя в порошок сотрет, сожрет и не подавится!» «А если все-таки подавится?» Еринка невинно захлопала ресницами, и я с великой досадой уже собралась ее пихнуть или ущипнуть. Но она вдруг отскочила в сторону и хохоча побежала по дорожке. Я припустила за ней, впадая в еще большее недоумение. Подруга выглядела счастливой после вчерашнего. Мы стопотом ворвались в библиотеку, и ожидающая нас Зоя подпрыгнула от неожиданности, свела брови, но почти сразу удивленно их подняла. «Ирина, а ты зачем пришла? Мне сказали, что вчера твой аукцион был закрыт». Мы насторожились. «Да», — осторожно подтвердила Еринка. «А что?» «Ты не знаешь? Твое обучение закончено. Мы учим девочек, только пока они не работают. Тем более, что вы обе и так почти завершили необходимую программу». Тут она была права. Наши занятия только первые месяцы можно было действительно назвать занятиями, изучением чего-то нового каждый день. Но чем дальше, тем короче становились уроки, и тем чаще мы уже только повторяли пройденное или болтали со своими преподавательницами, а то и просто читали книги, которые они нам рекомендовали. Пожалуй, только английский еще предстояло и предстояло зубрить. А что касается этикета, психологии, общения и обольщения, визажа и стилистики, то здесь нам давно уже не подавали новых знаний. Еринка затопталась между стеллажами, несмело спросила: «А разве нельзя приходить просто так, вместе с Дайкой, если мне интересно?» Зоя польщенно улыбнулась. «Если интересно, то, конечно, приходи. Но теперь это уже полностью твой выбор. Ты, небось, и на работу сегодня собиралась?» «А что, тоже можно не ходить?» «Конечно, можно. Ты теперь обязана делать только то, что скажет твой постоянник. Остальное — по желанию и с его разрешения». Избегая моего взгляда, Еринка попятилась к двери. «Тогда я сегодня, пожалуй, отдохну. Ночь не спала. До свидания». «До свидания», — кивнула Зоя. А я осталась дура-дурой торчать посреди библиотеки и могла лишь мысленно честить подругу, которая так ловко ушла от расспросов. И ушла, как позже выяснилось, надолго. Я до позднего вечера сидела в гостиной, пытаясь отвлечься то телевизором, то игрой в приставку, пока глаза не начали слипаться. Подруга не вернулась. В конце концов, я поднялась наверх и уснула, измученная ожиданием. А утром первым, что я увидела, открыв глаза, была заправленная и непримятая Еринкина постель. Начиная беспокоиться уже не на шутку, я высказала свои опасения, вернувшейся пораньше с работы Аси, но она лишь посмеялась, сказав, что, учитывая, какой молодой постоянник достался моей подруге, мы теперь не скоро ее увидим. Скоро не скоро, а явилась Иринка только к вечеру, когда я уже вернулась с занятий и с тоской гадала, придется ли мне эту ночь коротать одной. На этот раз она и не думала темнить и избегать расспросов, а сама потащила меня прочь из домика на пустой, начинающий тонуть в сумерках пляж, где можно было поговорить без посторонних ушей. Я сдерживала досаду до тех пор, пока мы не пришли к морю, за которым медленно гасло солнце, и не устроились на взятом с собой пледе, брошенном прямо на песок. Только тут я заметила, что Иринка принесла с собой небольшой бумажный пакет, аккуратно поставила рядом с собой. В другое время я бы обязательно заинтересовалась содержимым пакета, но сейчас меня переполняли эмоции. «Ты могла вчера хотя бы предупредить, что не вернешься? Я полночи опять уснуть не могла. Тебя ждала!» Этот обличающий вопль был заглушен шумом набежавшей на берег волны, из-за чего потерял большую часть вложенного в него праведного гнева. Но Иринка все равно посмотрела виновато, опустилась на плед, скрестив ноги, обезоруживающе улыбнулась. Я пока не торопилась садиться. Глядела на нее сверху вниз, удивляясь счастливому виду подруги. От этого вида моя злость растворилась, как дождевая капля в морской воде. Я неуклюже плюхнулась рядом с ней, обхватила колени руками. «Ладно, что там у тебя?» И Иринка, выдержав важную паузу, начала рассказывать. Ее сегодняшний рассказ отличался от вчерашнего как день от ночи. Теперь она не шептала сдавленно, не шмыгала носом, и голос подруги не прерывался от подступающих слез. «В общем...» Широкая белозубая улыбка засверкала в наступающей тьме. «Я еще вчера придумала, как надо поступить. Точнее, даже не придумала, а оно само пришло откуда-то, будто шепнул кто-то, и я сразу успокоилась. А тебе не сказала, потому что ты стала бы меня отговаривать». Я лишь кивнула. «Наверное, стала бы. Ведь, сдается мне, подруга все-таки решила встать на тропу войны с Бурхаевым, иначе не выглядела бы сейчас такой довольной. Когда Зоя отпустила меня с занятий, я сразу пошла к айсбергу, и там, на нашей скамейке, дождалась Яна. Он сразу увидел, что со мной что-то не так, спросил, что случилось. Ну, я поотнекивалась для порядка и рассказала про его отца. Даже заплакала, но это без притворства. Само получилось». Я похолодела. «Рассказала? Все, что было?» «Ага», — Иринка злорадно кивнула. «И как он меня раздеться заставил, и как лапал, и как на диване душил, а главное про то, что он хочет к Яну шпиона приставить, и даже как он его дураком и лопухом называл». «Да ты сама дура! А если Ян теперь с отцом из-за этого поругается, тот же тебя в русалкиной яме утопит!» «Не утопит и не поругается!» Иринка довольно прищурилась, нагаснущий над горизонтом закат. «Мы знаем, как все уладить!» Иринка замолчала, явно ожидая моих расспросов, но я отвлеклась на море. Показалось, что недалеко от берега среди пологих неспешных волн что-то плеснуло, забелело на миг и исчезло. «Рыба?» «Так вот», — Иринка настойчиво повысила голос. «Все будет тип-топ. Лучше и не придумать». Поняв, что спросить все-таки придется, иначе подруга так и будет меня интриговать, я повернулась к ней. «И что же вы такого замечательного придумали?» «Ой!» Иринка зажмурилась от избытка чувств, даже подрыгала ногами, взбивая песок. «Я до сих пор не верю, что все так замечательно сложилось! Ты офигеешь! Сначала мы решили разобраться с Яновым папашей и решили, что он по-прежнему должен думать, что я его испугалась, и...» Тут сквозь непрерывное Иринкино щебетание и ровный шорох прибоя я снова уловила еле слышный всплеск. Повернула лицо к морю, прищурилась, вглядываясь в его безбрежную даль. От заката на горизонте осталась лишь быстро тускнеющая желтая полоска, и над головой зажигались первые звезды. Разглядеть что-то среди темных волн не представлялось возможным, но мне все-таки показалось, что я различаю некое светлое пятно, вновь мелькнувшее и исчезнувшее метрах в 20 от берега. «Ты не слушаешь!» Прервавшись, Яринка обиженно надулась. «Слушаю», — поспешно заверила я ее, и это было почти правдой. Общий смысл того, что говорила подруга, от меня не ускользнул, несмотря на частичную отвлеченность. «Вы решили обмануть Бурхаева. Ты будешь рассказывать ему про Яна то, что вы с ним сами же и придумаете». «Точно!» — просияла Яринка. «Таким образом мы убиваем двух зайцев. Старый хряк думает, что я все делаю, как он велел, и меня не трогает. А Ян через меня подбрасывает ему ту информацию, какую тот и ожидает услышать. А правду мы скрываем. Классно же?» «Классно». Искренне согласилась я, чувствуя облегчение. По крайней мере, Яринка не идет в открытую конфронтацию с Бурхаевым-старшим, а это уже очень хорошо. «Так что на ближайшие полгода у нас все в ажуре. А потом... Ой, совсем забыла!» Яринка неожиданно потянулась в сторону и взяла с песка принесенный с собой пакет. «Я же принесла вина, чтобы мы с тобой отметили!» Из пакета появилась бутылка, пара одноразовых стаканчиков и кулек шоколадных конфет. Я невольно подалась назад. «С каких это пор ты пьешь?» «Со вчерашних», — охотно ответила Яринка. «Мы с Яном пили шампанское в номере». «Я не хочу». «Да, в Оазисе запрета на алкоголь не было. Пили все». Поддатым, а то и в усмерть пьяным людям на улице, никто не удивлялся. Наши соседки, даже возвращаясь с работы уже навеселе, вполне могли пропустить по бокалу или рюмочке перед сном. В холодильнике всегда стояли початые бутылки, но у меня ни разу не возникало желания самой попробовать спиртное. В маслятах взрослые хоть и позволяли себе настойки собственного изготовления, но происходило это по большим праздникам и в малых количествах. А уж о том, чтобы поить детей, и речи быть не могло. «Да брось!» — Яринка потрясла бутылкой. «Тут меньше половины, и оно легкое. Мы даже ничего не почувствуем. Выпить по такому поводу обязательно нужно». «По какому такому поводу?» Я повернулась к Яринке и только сейчас поняла, что до сих пор продолжала сидеть лицом к морю, напряженно вглядываясь в темноту безбрежных вод. Яринка хитро прищурилась. «А вот выпьем, тогда и узнаешь». Обреченно вздохнув, я потянулась за стаканчиком, который подруга успела наполнить, но сделала это вовсе не потому, что сочла ее доводы убедительными. Мне хотелось побыстрее закончить наш разговор и уйти с пляжа. Уйти к уютному свету фонарей и окон, к звукам голосов, к обществу других людей. Близость ночного моря тревожила меня, как и негромкий всплеск, снова донесшийся из темноты. Яринка слегка стукнула краем своего стаканчика о мой и торжественно произнесла тост. «За меня! За то, что я сделала это!» Я уже, пригубив вино кончиками губ, помедлила, ожидая продолжения, но его не последовало. Алкоголь оказался на вкус не намного лучше, чем на запах. Нечто кислое и терпкое, оставляющее на языке назойливое приторное послевкусие. И что люди в нем находят? Поморщившись, я поставила стаканчик на песок, снова пытливо вгляделась в темноту и поторопила Яринку. «Так за что мы пили? Что ты сделала?» «Я лишилась девственности», — гордо объявила подруга, тряхнув волосами, как встряхивает гривой своенравная лошадка. Я помедлила с ответом. Нельзя сказать, что Яринка меня удивила, ведь разве до сих пор не к этому все шло? Но я не знала, какой реакции она от меня ждет. Сочувствия или поздравлений. Поэтому все, что мне пришло в голову, неловко спросить. Ну и как?» На этот раз уже Яринка замешкалась, прежде чем ответить, отвела глаза в сторону, словно решая что-то про себя, а потом растерянно пожала плечами. «Да ты знаешь, никак. Приятно только ласкаться и целоваться, а потом фигня какая-то. Я поёжилась. «Больно было?» «Да ну!» Яринка небрежно отмахнулась. «Терпимо. Даже не больно, а просто внутри неудобно и как будто щиплет. Но Яну понравилось». «Ещё бы не понравилось!» Неприязненно отозвалась я, и непорочный образ медноволосого Яна потускнел перед моим мысленным взором. «Не ему же терпеть!» «Ты не думай, что это он настоял!» Тут же вскинулась Яринка. «Он наоборот не хотел. Предлагал подождать, пока поженимся. Я сама к нему полезла». А вот тут я удивилась. «Сама? Зачем?» Яринка брезгливо скривилась. «Вспомнила его отца, потому что. И подумала, что здесь ведь вообще непонятно, что будет завтра. Всего можно ожидать. И лучше я первый раз сделаю это с тем, кто нравится, чем потом какой-нибудь старый пердун на меня залезет». Я обдумала ее слова и согласилась с ними. Если уж подругу угораздило влюбиться, как бы она ни отрицала этого, то такое решение очень разумно. Можно даже сказать, что здесь Яринке повезло куда больше, чем большинству местных девушек. И даже больше, чем девочкам из так называемых приличных семей, которым будущего мужа выбирают родители, руководствуясь лишь своими интересами. Эта мысль неожиданно принесла мне почти эйфорическое облегчение, и я уже хотела залпом допить початый стаканчик, но тут со стороны моря снова донесся всплеск. Но на этот раз громкий, явственный, такой, что его уже нельзя было списать на разыгравшееся воображение. «Ты слышала?» — спросила я Яринку, сдавленным от испуга голосом. «Плещет что-то». Но подруга посмотрела на меня удивленно. «Конечно, плещет. Это же море. Ветер дует, вот вода и плещет». Я собралась уже объяснить, что ветер может гнать волны, но не может ударить по воде так, чтобы раздался именно всплеск. Но Яринка, вновь берясь за бутылку, затараторила. «Я же тебе еще не все рассказала. Смотри, те деньги, которые Оазис получил за меня на аукционе, покрывают чуть меньше половины моего долга. Позже Ян попробует убедить отца купить меня еще на полгода. И если у него это получится, то я закрою долг. Понимаешь?» Я медленно кивнула. «Половина долга. Только за аукцион. А я еще ни на шаг не приблизилась к своей свободе. Ведь мытьем посуды в кафе можно отработать разве что еду да одежду. И раз подруга настолько меня опередила, то... Если Яну говорит отца купить тебя еще на полгода...» Мой голос зазвучал так жалобно, что самой стало противно. «Ты уедешь с ним?» «А вот тут самое главное!» Яринка указала глазами на стаканчик в моей руке, и я машинально допила его. «К тому времени мне как раз исполнится 14 лет, а значит, мы с Яном сможем пожениться». «Чего? Кто вас поженит? У тебя же даже документов нет. Мы до сих пор в розыске. Забыла? Да и Бурхаев вас обоих скорее голыми руками придушит, чем разрешит сыну». «Погоди ты!» — перебила Яринка. «Да слушай сначала. Думаешь, мы тупые и ничего не понимаем? Конечно, этот урод будет против. Поэтому мы сбежим. И не просто сбежим, а... Давай еще налью. За это тоже надо выпить». Подруга, не дожидаясь моего согласия, вновь разлила вино по стаканчикам, но я лишь чуть-чуть пригубила его. Закусила конфетой и задала вопрос, но за полсекунды до ответа каким-то образом уже знала, что услышу. Может, голос без слов шепнул, а может, проявила себя пресловутая женская интуиция. «Так куда вы сбежите?» «На запад!» Яринка залпом выпила вино. «На запад!» Опять что-то шумно плеснуло в море. На этот раз, кажется, еще ближе, но я не обратила внимания. Запад. С того момента, как мы с Яринкой оказались в движущемся товарнике, и стало ясно, что обратно нам уже не вернуться, я заставляла себя думать и о Дэне, и о других, и о своей мечте сбежать в далекие счастливые страны, как о безвозвратном прошлом. Получалось это у меня не всегда. Надежда упрямо теплилась под грузилом здравого смысла, время от времени напоминая о себе во снах, случайных мыслях, в мимолетных грезах о лучшей доле. И сейчас подруга двумя простыми словами разбудила ее, подняла из почти уже зарытой могилы, вдохнула жизнь. «На запад», — шепотом повторила я, смакуя каждую букву. «Ну да», — радостно закивала Иринка. «Ян говорит, это реально, если есть деньги. У него есть кое-что, а я накоплю. Буду танцевать каждый вечер в айсберге, а днем мыть посуду или убирать номера». Я машинально кивала, только сейчас начиная осознавать, что подруга, описывая планы на будущее, говорит только о себе и о Яне. «Ян, оказывается, давно об этом думал, как и мы, представляешь?» Иринка лучилась от счастья, не замечая той бездны отчаяния, в которую я погружалась с каждой следующей ее фразой. «Ему многое не нравится здесь. Говорит, сплошное лицемерие. Людям рассказывают о духовных скрепах, о традиционных ценностях, а сами. Те, кто у власти, творят беспредел. Все заповеди нарушают. Да и вряд ли даже в Бога верят. Зато заставляют остальных. И старый мудак, отец Яна, из таких же. Ян с детства на это вранье смотрит. Он о Западе давно думал. А уж как сюда приехал, да здешних гостей увидел. Это ведь все не последние люди в стране. Так точно решил, что драпать надо, пока сам таким не стал». «Кстати, странно, что не стал», — осторожно заметила я. «Он же вырос среди всего этого». Иринкино лицо мгновенно смягчилось. Губы изогнулись в нежной улыбке, ресницы опустились. «Нет, он не такой. Мне мама говорила, к чистому грязное не пристанет». Пытаться разубедить ее я не стала. Да и не хотела. Пусть хоть кто-то из нас будет счастлив. Но Иринка вдруг насупилась, собрала на лбу складочку. «Вот только мы еще не решили, как быть с тобой». «А что со мной?» — осторожно спросила я и машинально сложила пальцы крестиком. «Как выплатить твой долг так же быстро, как и мой?» «А мы зачем так быстро выплачивать?» Горько вырвалось у меня, и Иринка глянула с возмущением. «Что значит «зачем»? Ты думаешь, я без тебя куда-то поеду?» Чувствуя, как приятное тепло зарождается где-то под сердцем, я неловко забормотала. «Так ведь, Ян, зачем ему еще меня с собой тащить? Если не получится мой долг выплатить, вам нельзя оставаться». «Молчи!» — веско оборвала меня Иринка. «Яну я сразу сказала, что без тебя никуда». И он ответил: «Правильно, нельзя бросать друзей. Я же говорю, он такой... А мы с тобой потом еще придумаем, откуда деньги взять. Время есть. Давай-ка и за это выпьем». Увидев, что она в третий раз тянется к бутылке, я запротестовала. «Нет, я больше пить не буду. И так что-то нехорошо становится. Голова гудит». Как ни странно, Иринка не стала настаивать и покладисто кивнула. «Тогда я сама все допью. Вчера Ян не разрешил много пить, а мне интересно...» С некоторой тревогой я проследила за тем, как подруга, не отрываясь, осушила свой стаканчик и взялась за мой. И чтобы как-то притормозить этот пугающий процесс, я спросила первое, что пришло в голову. «Что ты чувствуешь, когда любишь Яна?» Иринка удивилась, даже слегка поперхнулась, зато прекратила уничтожать вино. «Когда люблю? Ты имеешь в виду...» «Нет-нет», — я поспешно замахала руками. «Я про саму любовь. Как это чувствуется? Как ты вообще поняла, что влюбилась?» Иринка прикусила губу, и мне показалось, что сейчас она опять начнет отнекиваться, но подруга призналась с неожиданной легкостью. «Ты знаешь, иногда мне кажется, что я влюбилась в него сразу, с первого взгляда. Когда увидела за столиком в ресторане, он такой непохожий на других был, такой молодой, странный. Вокруг все эти пьяные свиньи хрюкают, и он среди них как ненастоящий, как сон. А разговаривать мы начали, так мне его голос очень понравился. То, как он говорит, спокойно всегда, негромко. А потом он меня поцеловал. Я раньше думала, как люди целуются. Противно же. Слюни, наверное, запах изо рта. А с ним не противно. Наоборот. Глаза сами собой закрываются, и хочется еще целоваться. Ну, а уже сегодня ночью я совсем пропала. И не из-за того, что мы переспали, а потому что он такой же, как и я. Яринка замолчала, неосознанно вытягивая губы трубочкой и мечтательно прищурившись на звезды. Я тоже ничего не говорила в надежде, что подруга продолжит рассказывать, а мне, благодаря ее рассказу, в свое время будет легче распознать любовь. Но она молча допила остатки вина, смяла пустые стаканчики, собрала в кулек фантики от съеденных нами конфет и вдруг негромко засмеялась. «Дай-ка, у меня кружится голова. Кажется, я пьяная. Ян ругаться будет». «Ты сейчас в айсберг пойдешь?» — печально спросила я, предчувствуя еще одну ночь в пустом номере. «К нему?» «Ага». Яринка зачем-то подсокала языком. «Он еще 3 дня здесь будет. Потом рождественские каникулы кончатся, и ему придется вернуться к учебе. Но он обещал приплывать каждые выходные». Я повеселела. Выходит, ночевать одной мне предстоит только по пятницам и субботам. А в другие дни недели мы, как и раньше, сможем делить на двоих наш уютный домик. Смотреть телевизор, развалившись на большом диване в гостиной. Играть в приставку, сидя рядом на полу. Не спеша готовить себе ужин и шептаться перед сном в уютной темноте, пока глаза не начнут закрываться. Красота! Яринка вдруг сползла с пледа на песок и неуверенно поднялась на ноги. «Дай-ка, пойду-ка я холодной водой умоюсь, а то как-то...» Не договорив, она хихикнула и, пританцовывая, направилась к морю. От нас до полосы прибоя было несколько метров, и я с растущей тревогой смотрела, как подруга сокращает это расстояние, высоко поднимая колени и дирижируя руками в такт воображаемой музыке. Чего доброго еще плюхнется в одну из волн, полого набегающих на берег. Но Яринка остановилась строго на границе мокрого и сухого песка. Я ждала, что она сядет на корточки и потянется руками к воде, чтобы брызнуть ею себе в лицо. Но подруга замерла без движения, чуть расставив в стороны руки, словно в попытке сохранить равновесие, и глядя перед собой. «Ярин!» — окликнула я. А когда ответа не последовало, хотела позвать громче. Но тут из моря, сквозь убаюкивающий шорох прибоя, снова раздался отчетливый всплеск. Внезапный и неожиданно сильный страх подбросил меня с места. Я вскочила, подбежала к замершей Яринке, схватила ее за плечо. «Ты что?» Яринка медленно обернулась. Рот жалобно приоткрыт, глаза как 2 карманных зеркальца, отражающих море и звезды. «Дай-ка! Там!» Я не стала слушать, что она хочет мне сказать. Вместо этого решительно потащила подругу прочь. От темноты, от шума волн, от непонятной жути. На ходу подхватила с песка плед, перекинула через плечо. «Я провожу тебя до айсберга. Твой Ян, наверное, уже заждался». Сердито бросила я на ходу. Яринка не возражала. Она покорно семенила за мной, не пытаясь больше разговаривать. Пока мы по переулкам и лестницам поднимались наверх, к сияющему огнями сердцу оазиса, я несколько раз пытливо вглядывалась в ее лицо и видела, что от недавнего хмельного веселья подруги не осталось и следа. Она выглядела потерянной и напуганной, но сейчас меня это вполне устраивало. Хотелось быстрее остаться одной, чтобы обдумать все услышанное сегодня. Уже на крыльце айсберга под светом мигающей неоновой вывески Яринка вдруг остановилась и позвала. «Дай-ка!» «Ну?» Я недовольно обернулась, сделала шаг назад. «Иди давай! Тебе сейчас поспать надо, чтобы...» Но подруга больше не выглядела опьяневшей. Глаза ее смотрели прямо и серьезно, губы сжались. Она медленно приблизилась ко мне и тихонько сказала. «Дай-ка, нам надо убираться отсюда, из оазиса». «Ну, разумеется, надо». Я недоуменно пожала плечами. «Это давно ясно». «Нет, ты не поняла». Яринка понизила голос до шепота. «Убираться надо как можно быстрее. Это по-настоящему плохое место». И прежде чем я успела что-то спросить, она шагнула вплотную, приблизила губы к моему уху и выдохнула. «Я видела русалку». Меня хватило только на то, чтобы издать нечленораздельный звук. Звук этот был порожден новым испугом. Но Яринке, наверное, показалось, что я смеюсь над ней, потому что она торопливо заговорила, взяв меня холодными ладонями за локти. «Правда видела, когда подошла сейчас к морю. Хотела умыться и заметила что-то в воде. Пригляделась, а там на волнах голова и плечи девушки и длинные волосы. Я еще подумала, неужели какая-то дура полезла купаться в такую холодину? И вот я на нее смотрю, а она на меня. Не двигается совсем. Непонятно, как вода ее держит. Я уже хотела тебя позвать, но тут она раз и нырнула в волну». Яринка перевела дух, замешкалась, словно сомневаясь, стоит ли продолжать, и, решившись, еле слышно добавила. «Она нырнула, а из волны сразу большой рыбий хвост, как ударит по воде!»